Я сочувствую, подохиваю и подвздыхиваю, а затем принимаюсь выяснять, что за такой заречный поход-то хитрый. Да был такой лет 12 назад. Просили нас соседи. Было с востока за рекой государство, не очень сильное, помочь против набега северных гоблинов, белых урхов, так они зовутся. Ну, собрали у нас полвосточного войска. Пошли. Через реку переправились и собрались урхов бить. Как тут приказ, что, мол, не спасать надо соседей, а душить их надо, ибо свела в их душах гнездо жажда земель, вот и вообще. Они потенциальные предатели. Ну, а так как люди, свою силу осознавшие, есть опасность и для мира вообще, и для общего дела в частности, то вывод один. Словом, помогли мы соседям, умело и здорово. Но вот ведь штука. Ни одного подтверждения тому, что они жаждут земель, вот, не нашлось. Так что уходили мы с развалин с некоторым сомнением в душах. Правда, потом стало возможным перевести восточное войско против властелина и восточных границ. Более охрана не требуется. «А что это так?» — я спрашиваю. «Ведь там же на развалинах, небось, эти белые урхи хозяйничать взялись». «Ну и что?» На них вдруг наложил очищающее заклятие. «И ничего они теперь против нас не сделают и не подумают». На этом Гриня в экскурс в историю кончает. Занятно. Значит, друг руками и мечами Куранаха придавил, видимо, не такой уж и гадкий народ, а потом, помахав кадилом и подпустив ладану, посадил там своих подручных. Кстати, очищенный урх — это нечто интересное. Это все равно, что вымытый ком грязи. Да, друг закадычный. Взять бы тебя за кадычок, да руки коротковаты, и клетка прочная, даром что деревянная. Ну ладно, а пока тянуть и тянуть сведения. Грэнью, а что это за общее дело такое, именем которого здесь вся жизнь творится? Да это то, ради чего мы все и живем. Общее дело — это... когда появится вновь на земле древняя магия эльфов и остальных перворожденных народов. Тогда вновь воцарится тишина и спокойствие, как в то далекое время, когда не было в мире злобы и страха, и всем хватало места, где жить. Но тебе, Уртазым Магузу, этого не понять. Лихо сказано. Зато Уртазым Магуз способен понять другое. Ну, например... что у, скажем, гномов свое мнение, чья магия должна вернуться и кто окажется в категории остальных. Но в конце концов, какое мое дело? Мне нужно-то всего ничего из этой дыры выползти и ребят вытащить, а остальное — лажа. А кто кого — это их дела. Все одно магию весь настрой начальных дней вернуть сможет разве что носитель нулевой силы. Если господствующий сверхнулевик позволит, да и если он вообще, теоретически должен быть, но пока на опыте не наблюдался. Шорох по крыше. Она, слетев, обнаруживает небо с синеватыми оттенками. Облака, какие повыше белые, какие в серединке желтые и красные, а что снизу — сирота. На костре, в середине, круга телег гномы что-то варят, а часть обносит арестантов неизменными бубликами. Я свой поедаю с аппетитом, а Гриня подает паек Кроволову, мол, не хочется. Солнце садится окончательно, жиденький вечер кончен, и ночь берется за дело. Гномы засыпают один за другим, храпят чуть ли не все разом, как подсчет. И караульный тоже. Клевал носом, клевал, да и повалился на мешок. Во, сонное царство! Как заколдовал кто! В костре весело трещат дрова, а глобли на топливо пошли. И потом в языках пламени появляется тот самый огневичок. Он развлекается и изображает из себя то гнома, то чесмета, то анлин. а потом, наплясавшись в пламени, он перетаскивает его кусочек на запор моей клетки. Деревяшка быстро распадается угольками. Я хватаю мешок, толкаю дверь и вылезаю. А следом и остальные братья. Огневик занят той же работой на соседнем запоре. И вскоре вся партия, 40-50 ссыльных, затаив дыхание, крадется к выходу из круга телег. Где-то в середине Анлен. Она внятным шепотом командует спящую стражу не трогать, иначе все сонное царство взбодрится. На удивление ее слушаются, и часомет ограничивается тем, что отбирает у гнома обруч с камнем, свой меч и ножны. Я спрашиваю, куда мы сейчас? В лес? Слушай, Олег, а если мы этого корявого убивать не будем, а с собой прихватим, ничего не будет? А что, можно? Донесем, так донесем, а не донесем, бросим. Чизмет подхватывает пару эльфов и, поскребывая бороденку, разъясняет задачу. Они подходят к гному, подвязывают его к двум трофейным копьям и тащат следом за основной группой. Тишина, спокойствие, звезды светят. Гриня шагает рядом, напевая под нос по-эльфийски. Звезды — это самое красивое, что есть на свете. День и солнце не так уж плохо, но с прекрасной ночью не сравнится ничему. Звезды так звезды. Мне не до них, тем более. Анлин передает по цепочке. Караул через час проснется. Ну что ж, шагу прибавим. А языка чесомет для верности глушит рукояткой меча по макушке. Сон сном, а так вернее. Проходит контрольный час, и наша толпа уже прямо-таки бежит. Видимо, караул не способен что-либо предпринимать без подло спертого начальства. И даже признаков погони не удается заметить. До леса добрались, и продолжается бег. Откуда только силы? Даже задастые бабы весело толкают землю назад. Раз-два, раз-два. Между прочим, и весь народ бежит в том же ритме. А ритм задает самолично Анлин, не считая вслух, а просто все за ней движения, даже не глядя, повторяют. Но если все мы себя чувствуем сносно, то к рассвету Анлин совершенно выбивается из сил и, наконец, стоп. Она прислоняется к стволу дерева и бормочет какие-то неясные слова. То ли бред, то ли заклинание. Сам собой организуется бивак. Костерок горит, а на нем невесть откуда взявшиеся грибы коптятся. Анлен уже на земле лежит, вся из себя дышит. Ничего, думаю, отойдет. У костра дележ грибов. И мне достается веточка с четырьмя штучками. Без соли и воды идут мерзко, но хоть что-то. Начальник караула молча дергается, но в результате всех потуг он только все ближе и ближе к костру придвигается. А в другую сторону ползти наконечник копья не позволяет. В другой раз я бы посмотрел на эту картинку до конца, но сейчас не до развлечений. Чесомет вытаскивает кляп, как кран открыли. Полилась ругань, похабная и беспомощная. Чесомет просто обратно тряпку всунул, и все. Я говорю, стараясь сделать голос повнушительней. Отвечать будешь только на вопросы. Сам захочешь что сказать, разрешение спросишь. Чесомет для наглядности легонько поддевает гнома под ребра. Надо сказать, не без удовольствия поддевает. Кляп снова вынут. На этот раз подследственный прямо-таки паинька. Но разговора вновь не получается. Нагрянывает банда лесных, как из-под земли лезут ребята. Я так даже и не заметил, как они появились сюда. Кто веревками размахивает, кто лук натягивает. А у нашей толпы реакция однозначная. «Братцы, да мы ж свои, беглые!» В зуб ногой орет. Несмотря на такое заявление, лесные выстраиваются на поляне и предупреждают не двигаться. а связанного начальника кладут впереди. Стоим, ждем дальнейшего развития событий. Ждать долго не приходится. На полянку выходит, судя по манерам и одеянию, Робин Гуд местных масштабов. Правда, на нем не зеленый кафтан, а стандартная серая рубаха с серыми же штанами. Но зато лук с колчаном, украшенный разнообразными финтифлюшками. Робин Гуд недоволен. «Сбили вы меня с плану, на дороге прямо уселись. И не бросить, и тащить обратно не хочется. Ну, хоть ответьте, чем заняты и откуда такие взялись?» Гном из пленных выходит вперед. «Очередная партия на южное болото шла. Ну и разбежаться сумели, даже вон трофей прихватили». И он показывает на связанного соплеменника. «Трофей — это хорошо, конечно, но нафига он мне нужен? У нас таких трофеев хоть штабелями складывай. Ладно, разбивайтесь-ка вы по народам. Идите, куда вон парнишка мой поведет, к стойбищу выйдите, а там дальше сами определитесь». Какой-то эльф недоумевает. «А как же братство народов?» «Эй, шчав, вспомнил. У нас не так. У каждой расы своя батага. Не без помесу, конечно, но в основном. А братство, оно спокойствием да умом держится, атаманским умом. Да и каждый народец тоже в драку лезть не будет, если голову ему не дурить. Ну, кроме гоблинов, конечно. Но мы их попридерживаем кое-когда».